Лукаш в своем журнальчике с номером «Номер» пощипывает академика Обухова и его институт. Отчим становится суше и философичнее. За всю ночь он так и не сомкнул глаз. Он неотступно чувствовал какую-то надвигающуюся беду, но даже приблизительно не мог представить себе, насколько вовремя он поспешил возвратиться в Москву. Оля, начинавшая все больше раздаваться и ходившая с неуловимой грацией и осторожностью беременной женщины, попросила тотчас после приезда позвонить Обухову и матери. Через месяц Денис ушел в армию, и на кордоне сразу же переменилось, притихло и погасло. Как-то уж очень скоро зарядили тягучие осенние дожди, монотонно шелестевшие сутками. Осень проползла блеклая, неяркая и безрадостная. Хозяин залег на этот раз на зимовку у провала. Лес и дороги завалило глубокими сажень снегами, даже к скотине дать ей корму напоить приходилось пробиваться с трудом. Весной кордон почти на месяц оказался отрезанным половодьем от остального Божьего мира. Затем вода схлынула, и земля в одночасье задымилась первой зеленью, запестрела ярким весенним цветением. Лесника стали томить одиночество и сомнения. С месяц или больше он крепился, и, наконец, бесповоротно решил проехаться по всем своим родным и близким в последний раз. И с неделю после этого трудного решения не спал, кряхтел, ворочался, вжимая голову в подушку, вскакивал, подходил к распахнутому окну. Смутный отдаленный шум леса, разрастаясь, придвигался. Денис первые месяцы писал часто, затем замолчал. Сколько времени прошло, почти год, а никак не привыкнет без парня. Пусто на кордоне, хмуро. И дикой на глазах стареет, видать, пошло по последнему кругу. Слышно, кордон скоро снимут, мешает строительству. Зежские леса стали теперь закрытой зоной. Возле провала потопчешься и назад, а то ведь и схлопочешь горячего взад. Там не спрашивают, свой ли чужой, вмажут, и будь здоров. Птиц заметно уменьшилось. Чудно, зверь тоже уходит, покидает обжитые места, а птицу со зверем не обманешь. Какое-то нехорошее дело люди затеяли. Что ж это за мертвый лес без живности? Вот старый пень, надо бы Петру написать, сколько всего переговорили в последнюю встречу. А про это как отрубило. И совсем ни к чему себя обманывать. Главное, червоточина в другом, и ему теперь тоже не удержаться. Будь что будет. Воскобойников кого-нибудь на время пришлет, за пасекой можно попросить Егора приглядеть. Не все ему по бабам шастать бугаю. Ох, здорово родился. Долго не износится. Раз душа заныла, нечего ей отказывать в последний раз на белый свет взглянуть. Кланяться никому не надо. Сам заработал, сам и промотаю. Дорога-то не близкая, от сынов своих да внуков он не возьмет ни копейки. А Воскобойников поймет, мужик непривозной, человечей-то душой, что тут сделаешь? Проснулась старая-то, потянула, не удержишь. Хотя, если крепко подумать, какой у него может разговор с тем же Родионом Анисимовым получится? Дурь одна и получится, стариковская причуда. А все это Петра дело. Аленка сколько раз говорила, липнет к нему без разбору и чистое, и нечистое. Даже вот Родион Анисимов вынырнул. К внуку Петру, как на огонь в ночи, и ползут, и летят, а сам какой-то неприкаянный, не знает, что с собою делать, куда себя пристроить. Только Анисимов не к спеху, сначала надо сынов повидать». На Илью взглянуть, к Василию наведаться. Немного осталось от прежнего-то богачества. Сами-то они не догадаются. Письма погоду ждешь. Зачем он им теперь? Вот Василий прислал с полгода назад какое-то смутное письмо с глухой обидой на старшего брата и как в воду канул. Через неделю, окончательно уладив дела на кордоне, уговорившись и с лесничим, и с Егором, подарив Феклуше большой красными цветами по кремовому полю платок, шерстяную кофту, новую плюшку и ботинки, и наказав ей слушаться Егора и присланного лесничим на подмену молодого шустрого парнишку из студентов-практикантов, Захар уехал. В Москве он не стал заезжать к родным и, просидев почти сутки на аэродроме, улетел в Пермь. Набирая высоту, самолет накренился, и лесник увидел внизу среди перелесков, озер и речек, еще полноводных после весны, густо рассыпанные предместья Москвы, трубы, дымы, ровные стрелы дорог, непрерывные потоки машин. Кордон, надежное, казалось, вечное пристанище, тоже остался далеко позади. А может, и не было ничего? Ни Бога, ни черта, ни Густищ, ни кордона, ни его самого? Самолет на усиленной тяге, отдающийся натужной дрожью во всем его стремительном теле, уходил выше и выше. Скоро внизу расстилалось безбрежное, ослепительное под солнцем, бугристое облачное покрывало. Любое самое закрытое и тщательно охраняемое учреждение или ведомство в Москве имеет тайные, непредусмотренные входы и выходы, своего рода клапаны, способствующие незаметной циркуляции и обновлению атмосферы, появлению неожиданных сквознячков, а то и прострельных ветров и шквалов. Очевидно, таково свойство жизни. В одном месте латаешь, в другом рвется. Одно приобретаешь, другое теряется. Неосознанно спасаясь от чрезмерных перегрузок изработанного сердца и изнуренного, хотя еще сильного мозга, Малоярцев находил подобных не столь уж и оригинальных одиноких рассуждениях отдых и успокоение. Когда в один прекрасный день ему доложили о появлении в приемной академика Обухова и его просьбу незамедлительно принять для важнейшего государственного разговора, Малоярцев, подавляя острую вспышку гнева, вызывая у секретаря чувство острейшей неуверенности и страха, сухо спросил, кто разрешил пропустить академика Обухова, и только убедившись, что его личный аппарат не имеет к свершившемуся факту никакого отношения, чуть-чуть остыл. Отыскивая наилучший вариант, мозг работал послушно и четко. Академика Обухова, проникшего в приемную, словно вновь объявившегося на земле Иисуса Христа, нельзя было не принять. Внутренне настороженный, готовый к бою сей ученый муж вскоре и сидел у Малоярцева в кабинете и, выложив на стол перед собой папку с двумя щегольскими металлическими застежками и кое-как пристроив рядом беспокойные руки, излагал свое дело. Происходящее Малоярцеву сразу не понравилось, и он пытался угадать, какие еще сюрпризы могут выпорхнуть из потертой, видавшей виды папочки с новенькими застежками. Нервное беспокойство пальцев академика тоже раздражало хозяина кабинета, однако он не разрешил себе сосредоточиваться на мелочах. Медленно и уверенно входя в рабочий ритм, терпеливо слушая Обухова, он сохранял на лице приветливое и доброжелательное выражение. Даже легкая улыбка, как бы успокаивающая собеседника в острые моменты, время от времени появлялась в тусклых глазах Малоярцева. А разговор шел напряженный, с ловушками и тупиками, хотя начинался он весьма спокойно и вежливо, со взаимных приветствий и вопросов о здравии друг друга. Коснулось дело и положение в ученом мире, состояние отечественной науки, строптивому академику, судя по всему, надоело влачить жалкое существование, и он пришел просить о помощи. Малоярцев тотчас обежал мысленно свое обширное хозяйство, прикидывая и один, и другой, и третий варианты. Тщедушный человек, забившийся перед ним в широкое кресло и как бы потерявшийся в пространствах кабинета, в хрустальных потоках света, обильно льющихся через стеклянную двойную стену, обращенную сейчас на солнце, давно уже был, сколь его не урезали и не теснили, величиной мировой. И только за последние полгода за рубежом появилось несколько его новых работ. Одна, правда, была перепечатана из советских источников, а вот другие... Уже дважды за океаном начиналась недостойная шумиха о преследовании советским режимом выдающихся ученых за инакомыслие, за критику существующего правопорядка, и в пример чаще всего приводилось имя академика Обухова. Неделю назад Малоярцев и сам листал бессонной ночью последние опубликованные работы академика. Что-то такое о реликтовых и динамичных признаках биосферной реальности второй половины XX века. Давно пора вернуть заблудшую овцу на стезю праведную. И хорошо, что Обухов пришел именно сюда, а не попросился на прием к самому. В конце концов, истинная наука плевала на любые границы и политические системы. У нее свой непреложный путь, и заполучить академика Обухова свои союзники заманчиво. Принесли чай в серебряных подстаканниках, сахар, тонко нарезанные дольки лимона и крендельки, обсыпанные маком. Подчеркивая важность разговора, Малоярцев приказал секретарю никого не принимать и ни с кем без крайней надобности не соединять. Академик опустил дольку лимона в чай, придавил ее ложечкой, глаза у него озорновато прищурились. «Превосходный чай!» — кивнул он с одобрением. «Посидеть бы нам с вами, двум немолодым людям, за самоварчиком где-нибудь на природе, потолковать по душам, а мы никак не угомонимся, друг другу жизнь стараемся укоротить». Принимая вызов, хозяин кабинета внутренне подтянулся. Глаза его льдисто блеснули, а вялые губы сложились в доброжелательную улыбку. «Мне возразить нечего, Иван Христофорович. Конечно, жаль, да, жаль», — согласился он с искренним огорчением. «Приятные эмоции в этом кабинете, как вы верно изволили подметить, большая редкость. Слушаю вас, Иван Христофорович. Давайте в комплексе. Легче уловить суть. Обухов, пришедший сюда больше по инерции, будучи не в силах остановить своего многолетнего бега, и мгновенно почувствовал настороженность всемогущего, по его представлению хозяина кабинета, обрел здесь какое-то каменное спокойствие. Конечно, перед ним опытный и безжалостный противник.